270. Гуру. Не среди праведников, святых и достигших, но среди обычных людей выбирал себе учеников владыка. И мытари, и грешники, и разбойники приближены были. И человек в его глазах, имеющий те или иные недостатки, но восходящий, имеет больше заслуги, чем добродетельный, но стоящий на месте. Мерка учителя в отношении людей совершенно иная, чем обывательская. Они несравнимы одна с другой.